На стенах гостиной, выкрашенных под розовато-бежевый мрамор, висело множество гравюр с видами Санкт-Петербурга, исторической родины Апраксиной, и два писанных маслом портрета в тяжелых золоченых рамах. Оба лица на портретах имели явное фамильное сходство с графиней. Такие же, как у нее, живые блестящие карие глаза были у седого старика, обвешанного орденскими крестами и звездами, и у дивной красавицы в серебряном парике, писанной в жемчужных тонах. Это были предки графини, но какой степени Миллер не запомнил. Но зато он хорошо помнил рассказанную отцом историю о том, как Елизавета Апраксина в подарок своей тетушке вывезла эти портреты из-под Советской России. Случайно узнав, что они хранятся в запасниках какого-то музея в Крыму, Апраксина поехала в СССР в составе группы западных туристов. Там она сумела добраться до музея и то ли нелегально выкупила портреты, то ли просто их похитила, а потом через верных людей переправила за границу с партией сибирского леса, внутри выдолбленного бревна. Я экспроприировала экспроприированное обратно, ничуть не смущаясь, пояснила графиня. У Елизаветы Николаевны, как и у покойной тетушки, было яркое прошлое. Инспектор вздохнул, понимая, что явился на Будапештскую с делом, которое навряд ли особенно заинтересует графиню, к тому же теперь уже и пенсионерку. Скучное дело, тривиальное самоубийство, скорее всего, на почве любви или ревности. Апраксина скоро появилась под носом, одетая все в те же ультрасиротские джинсы, но теперь сверху на ней была просторная черная блуза из натурального шелка, от руки расписанная венецианскими масками. Она расставила посуду и снова ушла на кухню, а Миллер, машинально взглянув на ее спину, обнаружил, что на спине блузы была изображена одна единственная маска, но зато какая. Глаза на лопатках, нос на талии, а рот... Ну, в общем, рот располагался гораздо ниже талии. Он добродушно отметил еще один наряд от парижских внучек. Соседи Апраксины по Рамерсдорфу считали, что русская графиня Элизабет Апраксина – их местная достопримечательность, одевается не по возрасту, но Миллер знал, что причиной тому была вовсе не экстравагантность, а элементарная бережливость. Два раза в году, на русское Рождество и на Пасху, Апраксина ездила в Париж навестить сына и внучек и возвращалась оттуда с большим чемоданом одежды. Но это были не наряды от парижских кутюрье, а обноски от любимых внучек. Девушки росли быстро, и росли они все-таки в Париже. Большую часть одежды Апраксина раздавала новым эмигрантам из России, но кое-что оставляла себе для повседневной носки. Отсюда и стиль, смущавший рамерсдорфских соседей. Однако инспектору было известно, что Апраксина бывает на приемах у своей задушевной подруги баронессы фон Лейбниц, и он предполагал, что уж там-то она наверняка появляется одетая соответствующим образом, а не в легкомысленных внучатых обносках, как она шутила. Сам он в высшем свете не бывал и графиню в полном блеске не видал ни разу, зато он знал о самом что ни на есть пролетарском происхождении самой баронессы фон Лейбниц, урожденной Якоревой. Она была выдворенной из СССР диссиденткой, а родилась и выросла в небольшом приволжском городке Чапаевске. Он даже знал о характере ее диссидентской деятельности. Якорева создавала какие-то независимые подпольные профсоюзы, отсидела свое в лагерях, не угомонилась, а потому после отсидки была отправлена в изгнание. Все это он узнал не от графини, а от своего коллеги в американской разведке, причем действуя тайно от Апраксиной. Миллер беспокоился о своей партнерше. С диссиденткой из Чапаевска все оказалось в порядке, ее политическая репутация была безукоризненной, а с бароном фон Лейбницем, как выяснилось, сама Апраксина ее и познакомила. Графиня появилась из кухни с большим чайником, тут же распространившим по комнате экзотический аромат, и прервала размышления инспектора. Она разлила чай по чашкам и села в кресло. «Какой удивительный цвет у вашего бадана! А запах какой!» «Я варю его на молоке по-алтайски. Но пейте и рассказывайте, что там за русская уголовщина?» Инспектор, прихлебывая чай, повел рассказ. Начал он со вчерашней поездки в отель «У Розы», а закончил сегодняшними новостями. Уже утром он получил заключение медицинской экспертизы, где было сказано, что смерть неизвестной наступила в результате отравления растительным алкалоидом аконитином. В бутылке из-под асти спуманте и в пластмассовом стаканчике для чистки зубов, который мы нашли в отеле, были обнаружены следы этого яда. В заключении сказано, что случайное отравление в результате приема повышенной дозы лекарства, содержащего аконитин, исключается. Аконитин применяется только в гомеопатии, то есть в микроскопических дозах, а также в мазях для наружного употребления. Им лечат подагру, суставные болезни и ревматизм.